Когда уже захожу в двери, догоняет Николаич вместе с седым медбратом. Патрульный выслушивает, кто откуда и пропускает. Оказывается, действительно указано всех медиков пропускать. Николаич и Бестрем таким образом и просачиваются, но под мое поручительство, как два медбрата. Некоторое время теряем в фойе. Там сидит дракон в виде бабки-санитарки. Известно, самые свирепые люди – это уборщицы и гардеробщицы. Тут она выполняет обе роли. Выполняет как часовой, строго, с достоинством и честью. Мало того, что мы, как положено, оставляем верхнюю одежду, так и башмаки туда же. Взамен нам выдают новехенькой идиотской расцветки резиновые шлепанцы пляжного типа. И застиранные, но чистые халаты. Да, сурово, но справедливо. Сейчас бахил на всех не напасешься. Да и грязь в клинике совсем ни к чему. И опять же, каждый посетитель тут же встает на положенную ему полку. Понимаю это, когда из актового зала нам навстречу выкатывается змеи в собственной персоной, в компании еще нескольких офицеров, у которых из-под халатов выглядывает форма. Ясно, перерыв. Люди поползли ноги размять и покурить. Так вот, на разминаемых ногах у всех, включая змеева, резиновые эти шлепки, отчего гости явно чувствуют себя не в своей тарелке. Николаич подходит к оперангу, докладывает о прибытии, но делает это с легкой, почти неуловимой глазу развальцой. Чуток развязан с дерзинкой. Так себя ведут обычно представители привилегированных военных специальностей, те же десантеры, например. То есть формально все как положено, но с нюансами. Змеев это замечает, но спускает на тормозах. Разве что брови повел. Предлагает дать самые важные для упоминания данные. Рапорт о результатах. Предоставить штаб через час после окончания семинара начальнику разведки. У него же оставите видеоматериалы. Николаевич вкратце говорит о каннибалах, о молосковицах и двух аэродромах. Попутно замечает о фуре с бананами и вроде как не охвачен ничьим вниманием в магазинах в районе Таллинского. Змей кивает, поворачивается к стоящему рядом офицеру. Распоряжается насчет фуры, потом смотрит на меня. Я не успеваю отвести глаза или слишком поздно меняю улыбочку на постную физиономию. Я уже распорядился о доставке сюда достойной смены обуви. Так что еще раз вы меня таким клоуном не увидите. И уже снова к Николаевичу обращаясь. Напоследок. Хотел, чтобы вы разъяснили одну непонятность. Слушаю вас. Судя по отчету похоронных команд, собравших тела с маршрутов следования ваших машин-ловушек, получается цифра около указанных вами в рапорте 6000 человек. Не вижу ничего необъяснимого. Мы в рапорт не из пальца сосали. Сколько упокоили, столько и указали, а именно 5889. Это и удивляет. Я был уверен, что вы взяли цифру с изрядным походом. Нет, все подсчитывалось. Как? Очень просто. В основном наши стрелки не мажут. Нет такой привычки. Самая слабая подготовка была у медика. Тем более он все первое время срывался на очереди. Потому посчитали, сколько он выпустил патронов, исходя из известного числа отработанных магазинов, и поделили пополам. У остальных еще проще вышло. При каждом промахе патрон из кармана кидался стрелком в ватник посреди кузова. Снаряжающий этими патронами тоже набил рожки. Соответственно, из числа отстрелянных патронов было вычтено то количество, которое оказалось на ватниках. Его посчитать тоже было несложно. Набитые рожки на ватниках, плюс там уже немного россыпи, записывали и прикидывали во время остановок. Ловко. Погрешность имела место, разумеется, но незначительно. Спасибо, ловко придумано. Старались. Хорошо, еще поговорим по результатам разведки. Располагайтесь, тут полезные вещи рассказывают. Покидаю своих спутников. Надо раненых пристроить. Нахожу главную. Сообщаю, что привез еще 27 больных и раненых. Особо отмечаю, что выбора у меня не было. Воспринимается это без восторга, но в то же время достаточно спокойно. После пары минут к раненым уже идет один из хирургов. Инфекционистка и зав. Приемным отделением. Мне сообщается, что в конце дадут слово, потому надо подготовить сообщение о виденном сегодня минут на 10. Коллегам любопытно узнать об окружающей ситуации, а тут свежие новости. Успеваю попросить хирурга сопроводить командира БТР к зубодерам, если таковые есть. Хирург кивает головой. Бринчит колокольчик, перерыв закончился, поток втягивается обратно. Оказывается, что кроме медиков, тут уже и военных полно, не только змеев с окружением. И вроде как не только кронштадтские. Замечаю знакомые физи, братец и парни из МЧС, собираюсь к ним. Много пропустил? Считай половину. Досадно, о чем была речь? Мужик по медицине катастроф толковал. Но у него с собой брошюрки есть, так что можно потом будет получить, я договорился. И записал кое-что, что не страшно. Хирург напомнил по правилам сортировки. Толковый мужик, с боевым опытом. Так что все как должно, с примерами. А что осталось? Про патологию катастроф сейчас, потом про биохимию зомби немного. Что-то у этой лаборатории интересное было, ну и напоследок всякое разное. Выступающий крепкий мужичок с рукой на привязи начинает рассказывать о массовых нарушениях здоровья населения при катастрофах. Сразу оговаривается, что речь ведется, в общем, о различных катастрофических ситуациях, каковы были раньше, разумеется, того, что произошло сейчас никто и представить себе не мог. Но тем не менее, как показывает опыт, принципиально по воздействию на население катастрофы не отличаются. Первым делом рассказывает о психогениях. Получается, что 80% людей в ситуации катастрофы страдает от острого реактивного состояния, что резко ухудшает и без того сложную обстановку. А то, что 10% из них доходит до острого реактивного психоза, усугубляется еще больше. При этом, разумеется, благие пожелания помещать таковых в специально оборудованные психоизоляторы или хотя бы привязывать к носилкам остаются невыполнимыми. Второе. При катастрофах механические повреждения такие в разных ситуациях набираются до 20-25%. При этом они нуждаются в оказании первой медицинской помощи, а до четверти из них в первой врачебной. Это при уже указанном выше количестве людей с острым реактивным состоянием становится весьма трудновыполнимым. Третье. Термические повреждения. В зависимости от ситуации, времени года, это может быть самым различным. От ожогов до ознобления и обморожения видом повреждений. Четвертое. Возможное радиационное поражение. В нашем случае, к счастью, ЛАЭС смогла удержаться. Ситуация там стабильная и в целом, пока этот вид поражения для нас не является актуальным. Тем не менее, забывать о нем не стоит. Есть достаточное количество объектов, где таковое возможно. Пятое. Токсические. Источники могут быть самыми разными. От холодильных предприятий, использующих аммиак, до химических производств, тот же хлор, например. Такое возможно поражение токсического характера и дымом, и угарным газом, и так далее. Шестая проблема. Широко представлены случаи крупной катастрофы, обострения хронических соматических болезней. Причем, как правило, это начинается со вторых суток. Первые сутки такого вала острой терапевтической патологии нет. Но со вторых суток и так далее – это проявляется у 40-45% оставшегося в живых населения. Седьмое. После вторых суток с постоянным нарастанием увеличивается количество инфекционных заболеваний, как желудочно-кишечных, так и респираторных. Разумеется, это требует немедленных и четких действий. В первую очередь, по изоляции таких больных, не только от здоровых. С учетом уже пострадавших от обострения хронических заболеваний, в данном случае термин «здоровых», как вы понимаете, означает, не болеющих еще инфекционными заболеваниями, но и во избежание микст инфицирования, то есть требует отдельно содержать больных с ЖКИ и отдельно с респираторными инфекциями. Мало того, перевязочные для них должны быть разными, и, разумеется, очень важно соблюдать санэпидрежим и проводить дезинфекцию. Восьмое. В первую неделю наблюдается большое количество преждевременных родов и выкидышей, в связи с чем беременным надо оказывать особое внимание. Девятое и последнее. После 4 дней начинается всплеск анаэробной инфекции, с максимумом на 6 дней. Это связано со сроками инкубационного периода данных возбудителей. Есть ли вопросы? Вопросы есть. Несколько человек поднимают руки, лектор тычет пальцем. Скажите, почему у нас достаточно много больных с ОЖКИ, но практически нет респираторным? Банальных насморков нет, не то что ОРВИ. Возможно, это связано с тем, что у вас лучше поставлена профилактика ОРВИ. Нет, это у всех так. Тогда пока не могу вам сказать. Могу заметить, что у меня тоже прошел насморк не за неделю, а за день. Какие психогенные реакции, на ваш взгляд, стоит иметь в виду? Наиболее опасны экстрапуитивные, с немотивированной агрессией в отношении окружающих. Интрапуитивные, с аутоагрессией, всплеск суицидов все отметили. И импутивные, беспорядочные, бессмысленные бегства, в том числе в сторону угрозы. То есть рост бандитизма и хулиганства из-за реактивных состояний? Отчасти да. Как сейчас было принято говорить у молодежи, крыша едет. Но и безусловно, играет свою роль и ослабление репрессивного государственного аппарата, вызванного катастрофой. Скажите, пожалуйста, а отсутствие реакции на речь у пациентов, у нас сейчас несколько таких, насколько обратимо? Вы, вероятно, говорите о пациентах с аффектогенным ступором. Безразличны к окружающему, взгляд в одну точку, редко моргают. Да, пройдет в течение недели. Такое возможно и в случае фугифромных реакций, но там наоборот имеет место двигательная буря, совершенно бессмысленное бегство или такие же нелепые с точки зрения логики попытки спрятаться. Доходит очередь до меня. Встаю, представляюсь и спрашиваю. У нас был случай, когда боец открыл хаотический огонь с колокольни по совершенно посторонним людям. Если считать, что случаем реактивного психоза, то почему он развился не в первый же день катастрофы? Я слышал про этот инцидент, Но здесь, как мне кажется, был скорее реактивный параноид, или как еще называют параноид языковой изоляции. Там ведь человек оказался в чуждой языковой среде, испытал дополнительный стресс. Поэтому характерная для параноида убежденность в наличии врагов – бред преследования, галлюцинации и тревожно-мнительные черты характера обусловили такую реакцию. А развивается параноид не так быстро. А что за дополнительный стресс вы имели в виду? То, что принято называть боевым стрессовым расстройством или боевой усталостью. Когда потрясенный увиденным, полученная ранее невозможность впечатления и ощущения своей беззащитности и повышенной уязвимости, наличие постоянной угрозы, да еще на фоне недосыпа и недоедания, несоответствие всего виденного этническим надстройкам и чувство долго превышающего барьер психической адаптации. Так, боевая усталость, значит, у нас у всех есть. В той или иной степени, да, безусловно. Ясно, спасибо. Остается переварить информацию. Сажусь, брат спихает меня в бок и хинчит. Вот война, а ты уставший. Да ну тебя! Разговорчики в зале, достигшие заметного уровня шума, стихают, когда появляется наша Кабанова. По-моему, она еще пополнела. И мне кажется, что похорошела. Хотя обычно беременные, наоборот, дурнеют. Наша лаборатория пока не может похвастаться серьезным прорывом в понимании того, что все-таки стряслось. Поэтому не буду писать вилами по воде и ограничусь той информацией, которая может быть полезной. Проведенный эксперимент еще недостаточно информативен. Но судя даже по тем данным, которые нами получены, можно сделать первые выводы о причинах странной водобоязни зомби. Утопленные лабораторные животные, обратившись, старались изо всех сил выбраться из воды. При этом отмечено, что у зомби мацерация кожных покровов проходит быстрее, чем обычно. Отслоение эпителия тоже протекает ускоренно. Тоже относится и к облысению, в норме не раньше, чем через месяц, а в ходе эксперимента уже на третий день, полная потеря шерсти. Но самое интересное, гистологически обнаружено очень быстрое образование жировоска в организме находящихся в воде лабораторных животных. В обычных условиях жировоск образуется минимум через 3-4 недели. В наших экспериментах такое было заметно на третьи сутки, при комнатной температуре воды. Объяснить причину столь раннего образования жировоска не представляется возможным, но можно сказать точно, зомби крайне отрицательно относятся к этому. Не вполне понятно, как работает организм зомби, но жировоск, вероятно, обездвиживает их и ослабляет. То есть вы хотите сказать, что старый постулат «гнилостные изменения при пребывании тупо в течение недели на воздухе» будут такие же, как через 2 недели в воде и через 8 недель в земле? В данном случае не работает, и разложение идет в воде гораздо быстрее, неожиданно басит сидящий рядом со мной братец. Не совсем так. Речь идет не вполне о разложении, во всяком случае не в полном объеме этого процесса. Должна отметить, что биохимия зомби разительно отличается от привычного нам цикла Кребиса. Пока возможно уверенно сказать, что у зомби резко выраженный ацидоз, в связи с чем ощущается резкий запах ацетона. Но это пока и все, что можно сказать. Так что, зомби вообще боятся воды? Нет, им не нравится большой объем воды. Водяная пыль или дождь их совершенно не пугают. А вот купаться и тем более жить в воде у них, скорее всего, не получится. Так значит, зомби можно распугать водометами и пожарными машинами? Возможно, что и так, но здесь я некомпетентна. Ну что ж, кратенько, но со вкусом. Значит, зомби-крокодилов у нас не будет. И мертвых боевых пловцов тоже. И это уже очень неплохо. Упыри, лезущие из воды, для Петропавловки была бы сущим кошмаром. Да и для Кронштадта тоже чё уж. Следующим выходит усатый капитан второго ранга. Судя по представлению, начальник разведки. Свет тушит, и офицер начинает отщелкивать слайды, показывая на экране на всякую пакость. Как всем присутствующим уже известно, обычные зомби. Щелк, щелк, щелк, и на экране появляются почти в натуральную величину наши горожане, так и не переправленные хороном через Тикс. Медленны, тупы, мало способны к координации действий, передвигаются шагом. Они же, употребив любую мясную пищу и в более теплом климате, становятся гораздо активнее, могут передвигаться бегом, проявляются определенные начатки интеллекта и способны кооперироваться. Есть не до конца проверенная информация, что эти шустрики или шустры, как их называют наши чисельщики, могут оценивать обстановку, прятаться, спасаться бегством или нападать из засад. Щелк, щелк, щелк, часть снимков смазана. Видно, что запечатлены на них зомби бегут бегом. Но это всем и так уже известно, поэтому подробнее я остановлюсь на мутантах. Вы имели в виду морфов? Да, их так называют, и метаморфами. Офицер щелкает несколько раз. Пока у нас нет много исходного материала для обобщения, Но уже сейчас можно сказать, что это новый тип зомби, гораздо более опасный. Условно по тем особям, которые нам удалось сфотографировать или хотя бы собрать информацию, более-менее достоверно, можно сформулировать следующее. Первое. Отмечены мутирующие вороны, крысы, хомяки, собаки и люди. Вероятно, список можно продолжить. Из перечисленных только вороны оказались полным непотребством, летать не могут, передвигаются с трудом и легко забиваются своими живыми товарками. Остальные вполне дееспособны, к сожалению, только во враждебном нам плане. Прощелкивать несколько фото довольно мерзких животин, вызвавших бы отвращение даже у заядлых гринписовцев. Второе. В ходе мутации изменяются параметры объектов, как в сторону физического увеличения, рост, вес, так и в сторону вооруженности. Отмечен рост средств нападения, рост клыков, зубов, когтей и усиление соответствующих групп мышц. В итоге они могут дальше прыгать, быстрее бегать и осваивают ранее невозможные для них способности. Так бывший ранее человек-мутант был замечен ликвидирован пулеметным расчетом, когда совершенно спокойно полз по стене здания на уровне 4-го этажа. Но человек в принципе может так лазить, все-таки от обезьян происходим. Практически в тот же день патруль засек, и вызванная бронегруппа сбила с дерева мутанта, который, судя по ошейнику до обращения, был сербернаром. Хозяин, к счастью, остался жив и подтвердил информацию. Как все прекрасно знают, сенбернары не лазят по деревьям. Это ж мало того, что залез, причем высоко, но и сидел там в засаде, как леопард какой-то. Щелкает еще несколько раз, и зал озадаченно перешептывается. Туша бывшего сенбернара и впрямь озадачивает, особенно в сочетании с поставленным рядом АКМ, выглядящим детской игрушкой. Третье. Наличествует и дифференциация мутантов, если можно так сказать. Пока невозможно сказать, почему бывшие люди настолько разнообразно мутируют, как принято говорить у ученых. Часть мутантов остается антропоморфными, то есть прямоходящими и человекоподобными. Часть зооморфирует, то есть становится похожими на четвероногих животных, повышая этим самым себе целый ряд параметров. Офицер делает эффектную паузу, которую безнадежно угаживает мой забубенный братец, ляпнув трагическим шепотом на весь зал. «Если они еще и фаломорфируют, тогда совсем худо». В зале начинаются смешки. Начрас, тем не менее, продолжает. «Так группой зачистки номер 12, зафиксированный мутант, бывший ранее женщиной пожилого возраста, которая одним прыжком покрыла расстояние 8 метров 66 сантиметров. Вот». «Обратите внимание на изменившуюся структуру задних конечностей». Еще десяток щелчков. Я обращаю внимание, что голову покойному морфу деликатной кронштадтца закрыли какой-то тряпицей. Также целомудренно прикрыли грудь и промежность дважды покойницы. Ну а по крязнющим тряпкам познать, кто это был раньше, невозможно. «Сегодня мутантом была атакована группа зачистки номер 4. Вы уже в курсе понесенных потерь. Мутант прорвался через оцепление и был остановлен огнем группы огневой поддержки». Здоровенный горилоид с длинной не по обезьяне шеей и могучими лапами. Руками не иначе влетел под крупнокалиберный пулемет. Растрепал его сильно. «Особо хочу отметить ваше внимание на изменение челюстей и зубов. Извините за качество съемки. Первоочередной была задача остановить и ликвидировать. А о сохранности как-то не подумали. Также акцентирую ваше внимание на том, что мутант после атаки пытался скрыться, вместо того, чтобы начать жрать убитых им матроса Валера и мичмана Худеева. Такое поведение совершенно не характерно для зомби, которые обычно теряют всякую осторожность при виде свежего мяса». Когда на экране появляются крупно снятые жутковатые, всяк уже не человеческие челюсти. Слева, похоже, они остались целы. Братец неожиданно заявляет: «Точно как мой прозектор». Этого офицер уже не выдерживает и довольно неприязненно спрашивает: «Что вы имеете в виду?» На что братец неожиданно четко и внятно рассказывает об изменении своего сотрудника морга. Это несколько успокаивает начраза. «Вот видите, морфирование идет несколькими разными, но, видимо, конечными в числе направлений. К слову, толщина лобной кости в нашем случае была значительно увеличена. В дальнейшем мы продолжим обобщать данные и доводить их до всех заинтересованных лиц. Всех прошу содействовать в этом». Зажигается свет. «Есть ли вопросы?» «Есть, дополнение», – встает Николаевич. «Мутант, о котором говорили сейчас судмедэксперт, подобен показанному вами, а наша группа сегодня ликвидировала мутанта иной формации». Крупного, весом за 200 килограмм и с очень мощными челюстями. Как обстояло дело с подвижностью? Трудно сказать. Мы его расстреляли первым залпом в самом начале атаки. Однако, неизвестно, на скольких он откормился. Постараемся это уточнить до завтрашнего дня. Еще вопросы? Возникает вопрос, до каких размеров морфы могут увеличиваться? Полутонный мутант вряд ли сможет карабкаться по стенкам, да и на дерево не залезет, не выдержит сучья. Мы должны постараться не дать морфам возможности так отъесться. Это конечно, но не все в наших силах. Неизвестно, что творится в Питере. Тем более сегодня наблюдали вероятную попытку откорма мутанта, именно человеческой свежатиной. И кто такой добрый нашелся? Оторопевает Начрас. Да и остальные в зале поражены. Много всякой дряни уже видели. Но вот люди, специально откармливающие морфов, пока не воспринимаются как реальность. Был огневой контакт с группой в 9 особей нашего вида. Людьми их язык не поворачивался назвать. Организовавшими засаду на Петербургском шоссе в районе парка Александрии. Обнаружены недопускающие нового толкования следы каннибализма и откорма морфа, а также и того, что ликвидированная группа – часть большой банды. Все материалы, включая видеозаписи, мы вам предоставим. Так вот интересно, в случае откорма морфа такой сволочью, что будем иметь на выходе – суперморфа или неподвижную пасть с брюхом? Валентина Ивановна, что вы можете сказать? Сейчас мы ведем эксперимент на крысах. Именно в этом направлении оба экспериментальных существа уже достигли размеров средней собаки, но вынуждены отметить, что агрессивность и боевые качества у морфов с увеличением массы только увеличились. Наклонившись к уху братца, спрашиваю шепотом. «Слушай, а у прозектора зубы какие были?» «Часть свои, обычные человеческие, а часть шипообразные остеофиты. То есть просто костные выросты из челюстей? В тютельку. Бред какой-то. Такого в природе не бывает. Зомби тоже в природе не бывает. Уже бывает. Деталь пейзажа. Начрас тем временем вспоминает о моей скромной персоне и вытаскивает меня к себе. Приходится коротенько рассказывать о нашем сегодняшнем рейде. Вообще-то я предпочел бы, чтобы отдувался Николаевич, но раз семинар медицинский, то медику и лопату в зубы. Отмечаю, что женская часть, особенно близко к сердцу, принимает эпизод в зеленой стране, а мужская остается под впечатлением встречи с каннибалами. Подводит итог главное, отметив, что благодарит всех за участие, если собравшиеся посчитают полезным, такие семинары впредь, коллектив больницы будет рад и в дальнейшем вести эту работу. Отвечаем ей аплодисментами. Далее оказывается, что запланирован небольшой фуршет, то есть семинар плавно перетекает в симпозиум, в старом римском понимании этого слова. То, что у греков было веселым пиршеством с плесканием виной в цель, суровые римляне ввели в рамки, да еще и серьезно разбавив деловыми беседами, сочетав практичное полезное с приятным. Когда выкатываемся в холл, где уже расставлены столы с бутербродами, пирожками, пакетами с соком и даже бутылками с сухими-полусухими винами, вижу дурацкую сценку. Какая-то маломощная писюлька в наброшенном на плече халате, то есть из приглашенных, звонко начинает отчитывать Николаевича за то, что наша группа бросила без оказания помощи девушку. Дурочка явно работает на публику и страшно гордится своей принципиальностью и доброжелательностью. Вероятно, она полагает, что Николаевич стушуется, затрепещет губами, задрожит подбородком и всяко-разно покажет свое раскаяние и ничтожество. Ага, сейчас. Замечаю, что публика отвлеклась от разговоров и с интересом наблюдает за этим броском молодой моськи. Из-за того, что речь зашла о неспасенной девушке, хотя ребенок звучал бы звонче убедительной, публика определенно заинтересовалась. «И о какой это девушке вы толкуете?» – невозмутимо спрашивает старшой. «Вы сами отлично знаете о своем отвратительном поступке», – наставительно заявляет девица. «Чё-то я не припоминаю, чтобы мы кого-то сегодня бросали без помощи». «А девушка, которая убегала от морфов? Вы отлично это видели и должны были ее спасти, если вы хоть немного мужчина и претендуете на то, чтобы называться людьми». Братец довольно громко заявляет, выслушав эту звенящую негодованную тираду. «Точно, это пиглица-журналистка, статейку готовит!» Пиглица бросает на братца пламенный взгляд. Но зря старается. Может, кого другого взгляд испепелил бы, но братца даже щетина не задымился. «В такое тяжелое, но судьбоносное время мы, люди, должны оставаться людьми, а вы бросили девушку, беженку, погибать. Мне рассказали, как она у вас на виду спаслась из автосервиса Nissan». «Получается так, барышня, — начинает Николаевич, — что меня много кто поучал в жизни, с удивительным, к слову, ампломбом, как вы сейчас. Потом, как на грех оказывалось, что те, кто с пеной у рта поучал меня патриотизму и любви к родине, стали в одночасье предателями, готовыми даже не за грин-карту, а за грины продать эту родину в любом виде. Те, кто взахлеб поучал любви к партии, потом громко гордились тем, какими плохими коммунистами они всегда были и как ловко они вредили, где можно и где нельзя. Те, кто поучал меня героизму, оказались трусами, и выяснилось, что все их заслуги и награды – наглое мошенничество и ложь. Те, кто нагло поучал меня интернационализму, в момент оказались ярыми нацистами, страстно ненавидящими на протяжении столетий омерзительных русских оккупантов. Наоборот, Те, кто не лез ко мне с поучениями, оказались патриотами и героями. Как тихая соседка по квартире оказалась медсестрой с орденом Красного Знамени за спасение с оружием нескольких десятков наших раненых с поля боя, что характерно. Потому не надо меня поучать. Чем громче поучение, тем меньше я верю поучающему. Это он ей дал фитиля под копчик, одобрительно замечает братец. Но вы не ответили про девушку. Топорщится еще писюлька. Отвечаю, вы, очевидно, действительно журналистка, потому как все переврали. Выбирайте выражение, что я переврала? Все. Во-первых, салон Хонды. Во-вторых, не девушка, а любовница реального пацана. В-третьих, беженцам было приказано находиться в безопасности в колонии. Но парочка отмороженных зачесалась забрать деньги из Макдональдса и Хонды. В-четвертых, при опасности указанной вами псевдодевушка кинулась не в нашу сторону, а в совершенно противоположную, где и потерялась. Заниматься прочесыванием целого района силами 4 человек без защиты, при том, что у нас была внятная задача и еще другие беженцы, не вижу никакого резона. К слову, сколько человек спасли лично вы, барышня? Это не входит в мои обязанности, гордо поджимает хвост журналюшка. Ну так и не лезьте, куда не просит, и в чем не разбираетесь, заканчивает пикировку старшой. Перекусите впрямь приятно, тем более бутерброды свежие и пирожки. Братец в двух словах сообщает о том, как они прибыли и как его тут же отправили ассистировать, наложив несколько швов на башку. «Ты что-то веселый и бойкий», — подозрительно просматриваю на него. «Я чутелька выпил, 100 граммов. Если бы не твое усердие, так и спать бы завалился. А ты вон еще курчу стразущих притарабанил». «Хочешь сказать, что оперировать придется на ночь глядя?» «Очень возможно, если у кого-то из своих ургентное состояние. Тут все строго поставлено, не забалуешь. Так что если кого на стол, то при медикации и поскакали». «Да как-то я что-то замудохался, честно говоря». «Ага, сидел себе величался. Диви-то покат проехать. Вот тут, да, потно было. Миха и второй раненый, с рукой?» «Нет, с ним без заморочек обошлось. Меня они напрягали. А потом покатилось. Тут морф группу зачистки раскатал. Да из Петропавловки приволокли с политравмой. Да детей. Чихнуть негде было». «А что там в крепости произошло?» «Без понятия. Заваруха была знатная. Это ясно, но в деталях не силен. А что у тебя интересного попалось?» Рассказываю о встречном странном мертвяке у места крушения самолета. Братец высоко смотрит, лекторским голосом снисходит. «Давно такого не видел. Что это?» «Селедка. При сильном взрыве сносит ударной волной все, что к позвоночнику прикреплялось, кроме черепа. Череп приделан прочно, а остальное нет. Вот селедку чистил когда?» «Чистил, и все так просто. Организовать сильный взрыв – это не так, что просто. Меня другое удивляет, что ноги уцелели». «Нет, это как раз понятно. Где прошла взрывная волна, там все и снесло. Ноги, значит, были в укрытии. Так что вся эта конструкция стояла. И я уже сегодня видел каталепсический труп. Сравнил жопу с пальцем. Ты сам подумай, самолет хряпается о землю. Взрывается. Еще и горит в придачу. И ты думаешь, что огрызки мягкого, еще гибкого трупа. Так вот ножки и встанут. Чушь. Намекаешь, что это такой обращенный сам стал. Вот-вот, ты уловил. И мне непонятно, как там мозг уцелел. Под волной ты непонятно как встал. Надо было бы вам проверить, то ли действительно каталепсия, ты еще так удачно взрывом поставлена, либо действительно зомби. Ну, могли и поставить посмертно. Покат, много все же народу еще таскается. Ага, сейчас. И ступни поставили перпендикулярно, и центр тяжести разместили где надо. Ню-ню. Интересно, это как бы такой зомби смог бы отожраться в морфа? А черт его знает. Думаю, не самый актуальный вопрос нынче. Пожалуй. Слушай, а политравма какая была? Огнестрел, сочетанный с механическим повреждением и ожоги. Ожоги-то откуда? Нашлись умники с бутылками, огнеметчики недоделанные. Весело было у вас в зоопарке, че там? И здесь тоже весело было, когда все это обрабатывали. Думаю, сейчас опять продолжим. Санобработку уже сделали, по времени судя сортировку провели. А раз так, то несколько человек под премедикацию идут на стол. Вот что я говорил, хирург сортировки пришел. И действительно, без особой суеты, но часть персонала покидает общество. Крепкая тетка, немного по силуэту, похожа на самоходную артиллерийскую установку «Зверобой», подкатывается к нам. «Эльвира Семеновна, продолжаем?» Достаточно понебратски обращается к ней братец. «Конечно». Она смотрит на меня. «Вы можете провести первичную хирургическую обработку раны?» «Смотря какой», осторожно отвечаю. «Значит, справитесь», безапелляционно заявляет тетка и, повернувшись к нам спиной, идет прочь. Оборачивается. «Вы что, особого приглашения ждете?» «Судя по всему, особого приглашения не будет. Придется обходиться уже сделанным». Судорожно вспоминаю, что входит в понятие ПХО. расширение раны, очистка ее от нежизнеспособных тканей, от попавшей в рану грязи и кусков одежды, дренирование после обработки. Черт, я же это делал еще в Казахстане, но там это фантики были, и прикрытие имелось, в случае с чего. Мордой в грязь тут падать неохота. Поэтому, пока мою руки под придирчивым взглядом пожилой медсестры, старательно работая щеткой и мыли, как положено, ладонную часть, тыльную, каждый палец и между ними. И все это так, от кончиков пальцев к локтю и первую левую руку. И при купании рук, вроде бы первомуре, судя по запаху, судорожно вспоминаю курс хирургии. Замечаю в тазике пуговицу от халата. Делаю замечание сестре. В ответ удивленный взгляд. «Вы, доктор, ее выньте и сюда бросьте». «А что это у вас пуговицы так лежат?» «Как положено, 10 пуговиц, 10 обработок. Вы последний, вот и пуговица последняя. Раствор свое отработал». «Прокололся, однако, ну теперь не напортачить. И при переодевании в стерильный халат, колпак и маску». «Уф, и ничего на пол не уронил, уже хорошо, только вспотел, как лошадь».